Чугай покосился на Рощина. Тот равнодушно курил, подняв глаза к потолку. Нестор Иванович оскалил большие желтые зубы беззвучным смехом. «Так, понятно. Сговор», — подумал Чугай. Стул под ним заскрипел. Помимо того, что надо было выполнить наказ главковерха, склонить Махно на совместные действия, в первую голову против Екатеринослава, Чугай имел все основания опасаться тяжелых организационных выводов в случае неудачного спора с этим анархистом, обглодавшим, наверное, не одну сотню толстенных книг. Не нравился ему и молчаливый Деникинец тоже, по морде видно из интеллигентов. Что он из Баткиного штаба, Чугай, конечно, не верил. Он плотнее надвинул шапочку на затылок. «Я вам задам вопрос». Леон Черный с набитым ртом. «Пожалуйста». «Товарищ Ленин сказал, через полгода в Красной Армии будет 3 миллиона человек. Можете вы, Леон Черный, мобилизовать в такой срок 3 миллиона анархистов? Уверен». «Аппарат у вас имеется для этой цели, надо понять». «Вот мой аппарат», — Леон Черный указал вилкой на Махно. «Очень хорошо. Остановимся на этой личности. Вы, значит, снабжаете Нестора Ивановича оружием и огнеприпасами на 3 миллиона бойцов, само собой, амуницией, продовольствием, фуражом. Лошадей одних для такой армии понадобится 500 000 голов. Это все имеется у вас, надо понимать». Леон Черный отсунул от себя опустевшую жестянку, лоб его собрался мелкими морщинами. «Слушайте, матрос, цифрами меня не запугаете. За вашими цифрами пустота, убогие попытки заштопать гнилыми нитками эту самую Россию, рвущуюся в клочья. Скрытый национализм, 3 миллиона солдат в Красной Армии, запугал. Мобилизуйте 30. Все равно подлинная священная революция пройдет мимо ваших миллионов мужичков-собственников, декорированных Красной Звездой. Наша армия, — он стукнул кулачком, — это человечество. Наши огнеприпасы — это священный гнев народов, которые больше не желают терпеть никаких государств, ни капитализма, ни диктатуры пролетариата. Солнце, земля и человек. И в огромный костер все сочинения, от Аристотеля до Маркса. Армия. 500 000 лошадей. Ваша фантазия не поднимается выше фельдфебельских усов. Дарю их вам. Мы вооружим 1,5 миллиарда человек. Если у нас будут только зубы и ногти и камни под ногами, мы опрокинем ваши армии, в груду развалин превратим цивилизации. Все-все, за что вы судорожно цеплялись, матрос. Старичок-то легкий, подумал Чугай, следя, как Махно, вначале весь вытянувшийся от внимания, опускал плечи, и румянец угасал на его впавших щеках. Он переставал понимать. Учитель отрывался от здравого смысла. Тогда Чугай сказал. «Второй вопрос вам, Леон Черный. Ну те. Я так вас понял, что общая мобилизация у вас не подготовлена. Но всякому делу нужен запал. Бомбе, капсуль, костру, спичка. На какой запал вы рассчитываете? Где эти ваши кадры? Батька Махно?» У Леона Черного забегали зрачки, он искал подвоха. «Армия у него боевая, правильно. Но процент анархистов невелик. Это не ваша армия». Он покосился на Махно. Не лезет ли рука его в карман за шпалером? Но он сидел спокойно. Леон Черный презрительно заулыбался. «Наша беседа свелась к тому, что мне приходится вас учить азбуке, матрос, очень желательно. Разбойничий мир — вот наш запал, вот наши кадры. Разбой — самое почетнейшее выражение народной жизни. Это надо знать. Разбойник — непримиримый враг всякой государственности, включая и ваш социализм, голубчик. В разбое доказательство жизненности народа. Разбойник, непримиримый и неукротимый, разрушающий ради разрушения, вот истинная народно-общественная стихия. Протрите глаза. Махно во время этого страстного взрыва идей подошел на цыпочках к двери, приотворил ее, заглядывая в коридор, и опять вернулся к столу. Рощин теперь с любопытством приглядывался к фантастическому старичку. Не дурачит ли он? «Я вижу, вы уже моргаете, матрос. Вы поражены, ваши добродетели возмущены», — кричал Леон Черный. «Так знаете, мы сломали наши перья. Мы выплеснули чернила из наших чернильниц. Пусть льется кровь. Время настало. Слово притворяется в дело. И кто в этот час не понимает глубокой необходимости разбоя как стихийного движения, кто не сочувствует ему, тот отброшен в лагерь врагов революции». Махно щурец стал кусать ногти. Рощин подумал. «Нет, старичок знает, что говорит». Чугай, навалясь на стол, поставил на него локоть и поднял палец, чтобы Леону Черному было на чем сосредоточиться. Третий вопрос. «Хорошо эти кадры вы мобилизовали, дело свое они сделали, разворочили. Заваруха эта должна когда-нибудь кончиться?» «Должна. Разбойники по-нашему — бандиты. Люди, избаловавшиеся. Работать они не могут. Работать он не будет. Зачем? Что легко лежит, то и взял. Значит, как же тогда? Опять на них должен кто-то работать? Нет? Ну, грабить, разорять больше нечего. Значит, остается вам загнать бандитов во враги и кончить, так что ли? Ответьте мне на этот вопрос». В комнате стало тихо, будто собеседники сосредоточили все внимание на поднятом пальце, загнутом ногте Чугая. Леон Черный поднялся, маленький, когда сидел, казался выше, неумолимый, как философская мысль. «Застрели его», — сказал он, повернувшись к Махно и выбросил руку в сторону Чугая. «Застрели, это провокатор». Махно сейчас же отскочил в свободное пространство комнаты к двери. Чугай торопливо зацарапал ногтями по крышке маузера, висевшего у него под бушлатом. Рощин попятился от стола, споткнулся и сел на диванчик. Но оружие не было вынуто. Каждый знал, что вынутое оружие должно стрелять. Глаза у Махно светились от напряжения. Чугай проговорил наставительно. «Некрасиво, папаша. Прибегаете к дешевым приемам. Это не спор. А за провокатора следовало бы вас вот чем». Показал такое кулачище, что у Леона Черного болезненно дернулось лицо. «Принимаю во внимание вашу слабую грудь, не отвечаю. Папаша, со словами надо обращаться аккуратнее». Махно и на этот раз не вступился за учителя. Леон Черный насупился, будто спрятался в клочья бороды, взял свое пальто с вытертым, когда-то бобровым воротником, такой же ветхий бархатный картуз, оделся и ушел, мужественно унося неудачу. «Ну, поехали дальше», — сказал Махно, возвращаясь к столу и берясь за бутылку. «Товарищ Рощин, пойди к дежурному, чтобы указал тебе свободную койку». Рощин козырнул и вышел, уже за дверью слыша, как Махно говорил Чугаю. «Одни — батька Махно, другие — батька Махно». «Ну а ты что скажешь, батьке Махно?» Только приехав домой в село Владимирское, походив по своему пепелищу, присыпанному снежком, потянув ноздрями дымок, тянувший от соседей, поглядев, как жирные гуси, уже хватившие первого литка, гордо вскидывая крыльями и гагача, бегут полулетом по седому лугу, Алексей Красильников понял, до чего ему надоело разбойничать. Не мужицкое это дело носиться в тачанках по степи меж горящими хуторами. Мужицкое дело степенно думать вокруг земли да работать. Земля, матушка, только не поленись, а уж она тебе даст. Все веселило Алексея Ивановича. И хозяйственные думы, от которых он отвык в бытность у Махно, и мягонький серый денек, редко сеющий медленные снежинки, и деревенская тишина, и запах родного дыма. Похаживая, Алексей нет-нет, да и поднимал ржавый кровельный лист, гвоздь, кусок железа в окалине, бросал их в одну кучу. Не наживо привезенная на трех лозах была ему дорога. Было ему дорого то, что, не стесняясь теперь в каждом рубле, он будет строить и заводить хозяйство. От первого кола на пепелище до того дня, когда Матрена выкинет из печи пахучий хлеб своего урожая. Новая печь скажет, а как хорошо печет. До этого дня трудов не оглянуть, не измерить. И это веселило Алексея. Ничего, мужицкий пот произрастает. Разгребая носком сапога пепел, он нашел топор с обгорелым топорищем. Долго рассматривал его, с усмешкой качнул головой тот самый. От него тогда все и пошло. Вспомнилось, как брат Семен, услышав жалобный крик Матрены, бешено выскочил из хаты. Алексей зачем-то воткнул топор в сенях, в чурбан около самой двери. Не метнись он в глаза Семену, ничего бы, пожалуй, и не было. Эх, Семен, Семен. И Алексей бросил заржавленный топорик в ту же кучу. Вдвоем бы вот как горячо взялись за дело, да, брат? Я уж отшумел. Будет с меня. Он глядел себе под ноги, думая. В том письме, полученном от Семена еще под гуляй-полем, брат писал такие слова. «Матрёне моей... Передай, чтобы от баловства какого-нибудь, пожалуйста, сохраняла себя. Не нужно ей этого, не то время. Убьют меня, тогда развязано. Время такое, что зубы надо стиснуть. Вас только во сне вспоминаю. Скоро меня не ждите. Гражданской войне и края не видно». Алексей встряхнулся. А ну и к черту. Дальше носа все равно ничего не увидишь. Снова стал глядеть на тихие дымы. То там, то сям поднимались они за плетнями, за голыми садами, над хатами, укутанными камышом и соломой. Мужики приготовились тепло прожить зиму. Ну и правы. Красная армия не через неделю, через две будет здесь. Как-то так не видно конца гражданской войне. Кто Семен брешет? Кто еще сюда сунется? Эх, Семен, Семен. Конечно, болтается на миноноске в Каспийском море. Ему кровь глаза и застилает. Все же у Алексея неясно было на душе. Вытащил было кисет, тьфу ты, черт, бумаги нет. Этим летом один фельдшер рассказывал, что в Махновской армии много нервных. С виду человек здоров, полпуда каши осилит, а нервы у него, как кошачьи кишки на скрипке. Ладно, нервы. Проворчал Алексей. Раньше мы о них и не слыхивали. Он подошел к одиноко торчащей обгорелой печной трубе, попробовал ее раскачать, крепка ли, навалился плечом, и она качнулась. То-то. Нервы. Алексей поселился с Катей и Матрёной у родственницы вдовы. Было у нее тесно и неудобно. Матрёна побелила печь, смазала серой глиной земляной пол, занавесила кружевцами подслеповатые окошечки. Алексей купил муки, картошки и достаточно фуражу для лошадей. У кого воз, у кого два. Он ни с кем не торговался, денег не жалел и даже, если очень просили, давал немножко соли, что было дороже золота. Он знал, что односельчане его деньги считают легкими, и 3 воза добра и 5 голов коней долго не простят ему. Труднее было уломать односельчан относительно постройки дома. Он надумал снести флигель в княжеской усадьбе, которая стояла разоренная и брошенная, за голым парком на горе. В барском доме ничего не осталось. Одни выбитые окна зияли между облупившимися колоннами. Флигель же, где жил управляющий, был цел. Его нетрудно разобрать и перенести на пепелище. Но мужички все еще чего-то боялись. В селе не было никакой власти. Гетманскую изгнали, Петлюровская кое-как держалась только в городах, Красная еще не пришла. Без власти, может быть, с непривычки было все-таки страшновато. Как бы кто потом ни спросил, решили избрать старосту. Но в старосты никто не захотел идти. Богатые и умные только махали рукой. «Да что вы, да зачем мне это надо?» Поставить на эту должность бобыля какого-нибудь, которому терять нечего, не хотелось. С советской стороны шел слух про этих бобылей, что из мирных становятся они, ой, какие бойкие. Подходящего человека нашли бабы. Одна надоумила другую и защебетали по всему селу, что старостой сам Бог велел выбирать деда Афанасия. Этот дед жил на покое при 2 своих снохах. Сыновей его убили в германскую войну. В поле не работал, смотрел за птицей да вокруг дома и покрикивал на снох. Старик был мелочный, придирчивый, в незапамятные времена служил при генерале Скобелеве. Дед Афанасий сразу согласился быть старостой. «Спасибо, почтили меня, но уж не отступайтесь, слухать себя заставлю». Седой бородой, расчесанной по-скобелевски на 2 стороны, в подпоясанном низко кожухе, с высокой ореховой палкой, ходил он по селу и высматривал, к чему бы придраться. Алексей, встречая его, каждый раз снимал шапку и почтительно кланялся. Дед Афанасий, навалив на глаза страшенные брови, спрашивал: «Ну что тебе?» «Ничего, спасибо, Афанасий Афанасьевич. Все на том же месте горюю. С мужиками все не можешь поладить. Одна надежда на вас, Афанасий Афанасьевич. Зашли бы когда-нибудь. Немного ли тебе чести будет, а?» Алексей все же заманил Афанасия Афанасьевича, послал Матрёну к его снохам купить гуся пожирнее, да сказать, что завтра, мол, справляем именины, звать никого не зовем, тесно, а добрым людям рады. Дед Афанасий был к тому же любопытен. Едва зимние сумерки заволокли село, он пришел на именины в жарко натопленную хату с половичком от порога до богато накрытого стола. Повсюду жгли лучину или сальные фитили в консервных жестянках, здесь над столом горела керосиновая лампа. Дед Афанасий вошел суров, как и подобает власти, и, снимая шапку, увидел красавицу Матрёну с поджатыми губами, с черными недобрыми глазами и эту другую, про которую в селе ходили всякие разговоры, именинницу, тоже красивую женщину. Обе, и Матрёна, и Катя, были одеты в городские платья, одна в красное, другая в черное. Дед Афанасий размотал шарф, стащил кожух и быстро сбил бороду на обе стороны. «Ну, — сказал он польщенно, — приятному обществу мое почтение». Вчетвером сели за стол. Алексей из-под лавки достал бутылку николаевской водки. Начался приятный разговор. «Афанасий Афанасьевич, именинница наша, будьте знакомы, моя невеста. Любите и жалуйте. Вот как. Будем жаловать. Женщины ласку любят. А из каких она?» Алексей ответил: «Офицерская вдова. У ее покойного мужа служил я вестовым». «Вот как». Дед все удивлялся. Было чего потом рассказать бабам. Ему и самому захотелось хвастнуть. «Когда я Георгия получил под плевной, генерал Скобелев меня определил при себе вестовым. Под ядра пули посылал. Скажет, бывало, скачи, Афонька, ах, любил меня». Значит, невеста ваша благородного звания.